И этой грудью она упиралась в чей-то огромный член. А у мамы спала нагишом, широко раскинув ноги. Ее одежда с бельем валялись на полу у кровати. Она спала и не знала, что в небе за окном сияют две яркие луны. Одна большая и старая, как мир, другая новая, чуть поменьше. Хозяйка с Цубасой заночевали в одной комнате. Переодетая в новенькую цветастую пижаму, девочка сопит, свернувшись калачиком в своей постели. Хозяйка заснула одетой, откинувшись на спинку стула рядом с кроватью. Ее ноги укутаны мягким пледом. Явно собиралась уйти, когда ребенок уснет, но сама провалилась в сон. Над огромным холмом вокруг приюта царит почти абсолютная тишина. Лишь откуда-то издалека порой доносятся вопли клаксонов, сирены скорой помощи и рев газующих автомобилей. Овчарка у входа сложила голову на передние лапы и тоже спит. Шторы на окнах домов задернуты, но снаружи облиты призрачным белым сиянием. Тучи, наконец, разошлись, и обе луны сияют в небе, подчиняя своему притяжению все приливы земных морей. Малышка Цубаса спит, прижимаясь щекой к подушке. Ее рот слегка приоткрыт. Во сне девочка дышит так тихо, что кажется окаменевшей. Лишь по плечикам иногда пробегает дрожь. Длинные волосы, разметавшись, закрывают ее лоб и глаза. Но вот ее губы распахиваются чуть шире, и оттуда, изо рта, начинают выходить little people. Один за другим выбираются наружу и бдительно озираются. Проснись в эту минуту хозяйка, она бы тут же их обнаружила. Но хозяйка спит крепким сном и долго еще не проснется. Little people знают это хорошо. Всего их пятеро. Когда они только выходят из девочки, их рост не больше ее мизинца. Но каждый тут же раскладывается, как игрушечный робот-трансформер, и очень быстро вырастает сантиметров до 30. Одеты совершенно непримечательно. Их лица бесстрастны. Друг от друга little people практически неотличимы. Без единого звука они спускаются с кровати на пол, забираются под кровать и вытаскивают оттуда нечто, напоминающее то ли маленькую рисовую лепешку, то ли большой пельмень. Встают вокруг него, поднимают руки, вонзают пальцы в пространство и отработанными движениями начинают вытягивать прямо из воздуха белые прозрачные нити. Этими нитями, на вид очень клейкими, они обматывают белое нечто, и лепешка-пельмень растет на глазах. А вместе с ней вырастают и они сами. Вот уже каждый более полуметра. Свой размер little people регулируют по необходимости. Они работают час, другой, третий. Стараются изо всех сил, хотя никто не издает ни звука. Труд упорный и слаженный, ни секунды на передышку. Пока Цубаса с хозяйкой спят мертвым сном. Сном, крепче которого им засыпать еще не доводилось. Как, впрочем, и всем остальным обитателям этого дома. И лишь овчарка, несмотря на глубокую спячку, то и дело тревожно поскуливает на траве под окном, пока обе луны, сговорившись, затапливают мир своим тусклым, потусторонним сиянием.